Глава 18. «А вот это было неожиданно», — произнес я, когда мы гуляли по парку. Его, кстати, уже начали облагораживать. «О, поверь, для меня это было тоже полной неожиданностью», — усмехнулся Владимир Павлович, посмотрев на меня. «Да, на место Курбатова моя директриса, а ныне полноценная княжна Савельева, послала нашего своего заместителя, и ведь никто бы и не подумал про него». «А оно вот как получилось. Владимир Павлович приехал в Нижний Таров еще утром, но только сейчас решил нас навестить». «А вы нам и не говорили, что у вас есть аристократические корни», — заметила Люда. «Разве должен был?» — с легкой усмешкой переспросил он. «Да и потом, мой род не столь известный, он давно отступил от всяческих регалий. Можно сказать, что я и не ариста, всего лишь боярин где-то в 10-м колене, если не больше». «Но ведь госпожа Савельева выбрала вас на эту должность», — заметил я. «Верно», — кивнул ее зам. «Она сказала, что ей нужны люди, которым она сможет доверять». Он остановился и окинул нас внимательным взглядом. «Не знаю, чем именно вы здесь занимаетесь, Илья, и что задумали с госпожой Савельевой в Змееграде, но...» Он сделал глубокий вдох, будто свыкался с мыслью. «Теперь мне придется расхлебывать последствия». «На этот счет можете сильно не переживать, Владимир Павлович», — хмыкнул я и повернулся к зданию корпорации. «Сейчас в команде остались опытные и верные люди. Я им полностью доверяю, и они обязательно помогут вам урегулировать все вопросы, касаемые как нашей компании, так и города в целом. Более того, даже капитан Аркунов будет с вами работать. Да, понимаю, тесное сотрудничество с полицией, скорее всего, не то, на что вы рассчитывали, но Аркунов у нас, так сказать, в долгу». «Так что, сами понимаете». «Хорошо же ты здесь устроился, Илья», — продолжал улыбаться Сопин. «Но боюсь представить, что меня ждет дальше». «Работа», — просто ответил я. «Да, много работы, но поверьте, она того стоит». «Может, порадуешь меня на этот раз?» С ехицей поинтересовался Гордеев, заходя в просторный кабинет с широким панорамным окном, за которым протянулся небольшой военный полигон. «Кое-какие подвижки есть, господин Гордеев», – взволнованным голосом ответил Торняков, бросив на гостя лишь косой взгляд. «Правда, я пока не знаю, как этим воспользоваться. Сыворотка работает нестабильно». «И как часто я буду это слышать?» – недовольно фыркнул верховный князь и все же посмотрел на полигон. «Там уже разместили две группы бойцов, точнее, одного против десятка. И если первый был в одних лишь шортах, босиком и с голыми руками, то остальных снарядили по высшему разряду, и они уже успели навести дуло автоматов на своего противника, ожидая лишь команду. «Надеюсь, что после сегодняшней демонстрации больше это не повторится», — усмехнулся Торняков и, взяв тонкий микрофон, коротко приказал: «В бой!» В ту же секунду бойцы открыли огонь по единственному противнику, и стреляли они не просто так, а приложив к этому собственную магию. Каждый из них был пробужденным минимум со второй ступенью. В бесконечных тренировках они научились обволакивать пули покровом, что во много раз усиливало их бронебойную мощь. Вот только... Если прошлые вражеские единицы буквально разрывались кровавыми ошметками, то нынешний враг даже не прикрылся магическим щитом. Все, что он сделал, так это укрыл глаза широченной рукой, и все. Пули погрязали в его толстой шкуре, иначе ее не назовешь. И падали на песок сплющенными свинцовыми каплями. «Отлично, отлично!» – довольно произнес верховный князь, потирая руки. «Наконец-то у тебя виден прогресс, Рома!» «Стараюсь, господин Гордеев», – с улыбкой ответил тот. Как только бессмысленная пальба завершилась, участники и зрители увидели, насколько сильно покраснела кожа защищающегося. Торняков тут же бросил обеспокоенный взгляд на один из экранов, на котором отображались данные этого персонажа. Но через мгновение с облегчением вздохнул, понимая, что все в пределах допустимого. Меж тем, тот самый боец встряхнул руками, отчего застрявшие в кожаных складках пули разлетелись по сторонам, конечно же, не причиняя никому вреда. Затем выпрямился, играя мышцами, и по нему вновь начали стрелять, но теперь уже остальные противники целились ему в голову, и это ему весьма не понравилось. «Ра!» – взревел тот и прыгнул в воздух настолько высоко, что исчез под тенью металлической крыши, а через пару секунд он рухнул на песок, ударив по нему с такой силой, что взметнулась воздушная волна, сбив с ног всех, кто присутствовал на полигоне. «Да, да, да», — шептал Гордеев, думая, что его никто не слышит. Вот только Терняков стоял рядом и самодовольно улыбался. Еще бы, ведь ему удалось, наконец, стабилизировать формулу сыворотки, чтобы она наделила пробужденных сверхчеловеческой... Нет, сверхмагической силой. В это время за окном послышались крики боли и отчаяния. Единственный в своем роде боец приступил к своему непосредственному делу. Он сам атаковал напавших, разрывая их в клочья. Кровь и останки полетели в разные стороны, окропляя песок. Не прошло и минуты, как последний из бойцов лишился головы, не успев добежать до спасительной двери. «Да...» — единогласно загорланили Гордеев и испытуемые. «Что дальше, Рома?» «Это уже верховный князь. У него осталось...» Но не успел он договорить, как со стороны полигона послышались странные чавкающие звуки. А когда оба князя, Терняков бывший, посмотрели туда, то увидели, как извивается боец. Под его кожей бугрились мышцы, словно нечто живое ползало в них, выпирая наружу. Плоть рвалась, брызгая кровью, кости начали трещать и ломаться. И вопль победившего ударил по ушам. Боец пытался остановить стремительно рвущуюся кожу, хватаясь за нее и стараясь зажать. Но все было тщетно. Что-то рвало и его изнутри, и князья знали, что происходит. «Черт!» – пробормотал Терняков, неотрывно глядя на того. «А ведь все так хорошо шло!» В следующую секунду внутри испытуемого словно что-то лопнуло, и его попросту разорвало на части, разбросав кровавые ошметки по полигону. Некоторые из них долетели даже до окна наблюдателей, прилипнув к нему омерзительной кляксой. «Исток!» – ледяным тоном произнес Гордеев и посмотрел на своего подчиненного. «Снова стремительное развитие?» «Да, господин Гордеев», — кивнул Терняков. «Даже сейчас мы все еще не в силах контролировать его. Я не знаю, что требуется человеку, чтобы выдерживать такой прилив сил. Они буквально...» Снова посмотрел на окровавленные остатки за окном. «Разрывают его?» «Знаю», — огрызнулся верховный князь. «Но меня не это интересует. Когда формула будет завершена?» «Я делаю все, что в моих силах», поклонился ему Терняков. Несмотря на то, что над этой проблемой работала большая команда, он, как всегда, говорил только о себе. «Так делай быстрее», — рявкнул Гордеев и, резко развернувшись, направился к выходу. «Выступление все ближе. Уже тише, но все так же нервно», — произнес он. «Мне необходимо к нему подготовиться. Ты же помнишь, что от этого зависит и твоя жизнь?» С этими словами верховный князь обернулся и посмотрел на своего подопечного. «Да, господин Гордеев», почтительно поклонился Терняков. И каждое подобное движение заставляло его гордыню грызть душу изнутри. Столько лет он был тем, кого почитают и кому кланяются. А сейчас... Вот и отлично. Гордеев остановился у двери и с вызовом посмотрел на своего помощника. «И да, твоих соглядатаев я больше покрывать не собираюсь. Их смог вынести даже щенок Филатов. Такие люди нам ни к чему». «Думаю, им уже все равно», ответил Терняков. «Согласен», – ехидно усмехнулся Гордеев. «Однако передай всем остальным своим людям, что если за ними тоже придет мор, то на поддержку пусть не рассчитывают». Терняков скрижетнул зубами от злости. Конечно же, подобный расклад его не устраивал. Это совсем не то, на что он рассчитывал. С другой стороны, он сам виновен в том, что произошло. «Как скажете, господин Гордеев», – в очередной раз поклонился мужчина. «Вот и договорились. И на будущее. Будь осмотрительнее». «Да уж, шороху вы здесь навели знатного», — усмехнулась Аня, ставя перед нами бокалы пенного. «Куда бы ты ни приехал, Илья, везде начинается какая-то веселуха». «Что я могу поделать? Мне только и оставалось, что развести руками. Такова моя натура». «Ох, можно подумать, тебе это не нравится», — улыбнулась Люда, сделав глоточек вина. Пиво она недолюбливала. Решив все вопросы с новым мэром, мы направились в бар, чтобы посидеть перед дорогой. Завтра рано утром я и Люда планировали отправиться домой. Все же основные дела здесь завершены, пора и честь знать. С остальным, я уверен, Сергей справится. А если нет, то он всегда может попросить о помощи, мы не откажем. «Все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть», – тем же тоном ответил я, глядя на свою красавицу. «Мне кажется, что с любой», – хмыкнула девушка. «Ты же живешь этим». «А вот сейчас обидно было», – спокойно ответил я. «Я ведь за мир. Если бы все люди вели себя адекватно и не кичились, то и мора бы не существовало». «Ну да, как же», — фыркнула она, но продолжать тему не стала. Прослушку из-под стола, кстати, уже сняли. Что планируешь делать по возвращении?» Обратился ко мне Сергей, сделав большой глоток. «Работы много. Я чуть поерзал на сиденье, умещаясь удобнее. Мне не терпелось уехать в Змейград. Сам не понимаю, почему. Но, если честно, пока не решил, с чего именно начну. У нас же теперь турниры проходят. Думаю, надо бы поскорее получить аттестат, и...» Я накрыл ладонь Люды своей. Девушка смущенно отвела взгляд. «Пригласите?» — хмыкнул Сергей. «Обязательно!» — улыбнулся в ответ я. «Ох, надеюсь, что хотя бы ваша свадьба пройдет без приключений!» — хохотнула Аня. «А уж мы как на это надеемся!» — ответила за меня Люда. «Но всему свое время». Мы просидели в баре до вечера. Но как только начало смеркаться, распрощались с друзьями и отправились в гостиницу. И уже там... «Устал?» – заботливо поинтересовалась Люда, первой войдя в номер. «Немного», – произнес я, закрывая дверь. «А что, есть какие-то предложения?» «Ну, как сказать?» Хитро проворковала моя любимая, поворачиваясь ко мне и при этом сбрасывая с себя платье. Теперь она осталась совершенно нога, и от этого во мне сразу же забурлила кровь. «Хотелось бы с тобой кое-что обсудить». «Обсудить?» – улыбнулся я, подходя к ней и обнимая за талию. Девушка тут же оплела мою шею руками. «Теперь мы это так называем?» «Называй как хочешь», — сладко прошептала Люда. «Мне важен сам процесс». А через мгновение жадно поцеловала.